Глава 16. Тусклый светящийся шар имел около 3 футов в диаметре. Он висел в воздухе почти посередине каюты. Нижний его полюс находился на уровне подбородка Мелби. Хмурясь и напрягая свой двойной разум, Мелби поднялся с постели, сунул ноги в тапочки и медленно обогнул светильник. Стоило Мелби оказаться с противоположной стороны шара, как тот исчез. Мелби поспешно вернулся на прежнее место. Шар появился вновь. Как он и предполагал, это оказалось изображением, проецируемым из-под пространства и реально в помещении каюты не существовавшим. Поэтому шар и не был виден с тыла. От замешательства брови Мелби сдвинулись еще ближе. Если бы он не был уверен в отсутствии у них подобных коммуникаторов, то мог бы предположить, что его извещают о наступлении времени действий. Мелби горячо надеялся, что это не так. Он был все так же далек от решения. Но кто еще мог бы предпринять попытку связаться с ним? Мелби чуть было не нажал кнопку устройства, соединяющего каюту с капитанской рубкой огромного космолета. Не хотелось бы, чтобы Глория подумала, что он поддерживает с кем-то тайную связь. Если у леди Лор зародятся подозрения, даже положение мужа не спасет двойного разума Мелби от вмешательства корабельного психолога лейтенанта Неслор. Однако помимо супружеских у него были и другие обязанности. Мелби сел на кровать и, сердито глядя на шар, произнес: «Предположим, я догадываюсь, кто вы. Что вам угодно?» Раздавшийся в ответ голос, властный, уверенный, пришел сквозь шар. «Вы догадываетесь, кто связался с вами, невзирая на необычность посредника?» Голос был знаком Мелби. Глаза его сузились, он с трудом сглотнул, но сразу же взял себя в руки. Здесь могли оказаться непрошенные слушатели, которые многое извлекут из самого факта, что он сразу же узнал голос. Именно для них он сказал: «Логика самоочевидная. Я мезоделианин, находящийся на борту земного линкора «Звездный рой», крейсирующего внутри Большого Магелланового облака в регионе 50 солнц. Кто, кроме моих скрывающихся соплеменников, может искать связи со мной?» «И зная об этом, — многозначительно произнес голос, — вы не предприняли ни единой попытки выдать нас?» Мелби смолчал. Он отнюдь не был уверен, что ему по вкусу такая формулировка. Он понимал, что эти слова, подобные его собственным, были адресованы возможным непрошенным слушателям. Но то, что его собеседник таким образом обращал их внимание на желание Мелби сохранить этот разговор в тайне, вряд ли можно было посчитать дружественным жестом. Отчетливее, чем прежде, он осознал, что не следует забывать о своей политической позиции, как здесь, на корабле, так и за его пределами, и взвешивать каждое произносимое вслух слово. Он разглядывал светящуюся штуковину, прикидывая, каким способом легче заставить раскрыться прячущегося за ней человека, и попросту спросил: «Кто вы?» «Ханстон». «О!» — вырвалось у Мелби. Его удивление не было полностью притворным. Существовала разница между догадкой и ее словесным подтверждением. Прямая причастность к опознанию личности собеседника как-никак еще глубже затягивала его в эту историю. Ханстон был освобожден вслед за тем, как «Звездный рой» нашел 50 солнц. Мелби в силу обстоятельств был фактически лишен связи с остальным миром. Он мягко повторил свой прежний вопрос. «Что вам угодно?» «Вашей политической поддержки». «Моей чего?» — опешил Мелби. В голосе Ханстона зазвучали нотки не столько гордости, сколько гордыни. «В соответствии с вашей убежденностью в том, что мезоделиане, невзирая на свою малочисленность, должны принимать равноправное участие в управлении 50 солнцами. Не сомневаюсь, вы разделите эту точку зрения. Сегодня мной отдан приказ захватить власть на всех планетах сообщества. В настоящий момент армия мезоделиан оснащенные самым обширным арсеналом известного галактики сверхоружия, проводит операцию по высадке десантов, и вскоре власть окажется в наших руках. Вы...» — голос на мгновение смолк, затем спокойно продолжил. «Вы слушаете меня, капитан Мелби?» Вопрос был подобен тишине, наступающей после удара грома. Оглушенный новостью, Мелби медленно приходил в себя. Он поднялся на ноги, но сразу же снова сел. Хотя мир разом изменился, здесь все осталось по-прежнему. Каюта, светящийся шар и он сам. Гнев взметнулся в душе Мелби, как пламя. «Вы отдали этот приказ?» Яростно рявкнул он и осекся. Мозг его молниеносно переключился на режим восприятия анализа больших объемов информации. Наконец, придя к выводу, что в его положении невозможно возражать по существу, Мелби произнес: «Вы рассчитываете на одобрение свершившегося факта. Насколько я понимаю, неизменную политику земной империи эти надежды напрасны». «Напротив», — последовал быстрый ответ. «Необходимо убедить лишь главного капитана, леди Лор. Она уполномочена поступать по собственному усмотрению. И она ваша жена». Мелби все еще колебался, хотя и чувствовал себя заметно спокойнее. Странно, что Ханстон, начав действовать по собственному почину, ищет теперь его поддержки. Впрочем, ничего особенно странного в этом не было. Неожиданно Мелби понял, что ждал чего-то подобного. Ждал с того самого момента, когда месяц назад распространилась новость об открытии земным линкором цивилизации 50 Солнц. Ждал и именно поэтому хранил молчание. Через 5-10 лет, а может быть уже через год, печать земного одобрения навсегда закрепит демократическое устройство общества 50 Солнц, таким, каково оно есть. А существующее законодательство полностью исключало мезодилиан в управлении государством. Сейчас представлялся шанс сделать это теоретически возможным. Потом было очевидно, что сам Мелби слишком замешкался с принятием решения. Обуревавшая остальных его соплеменников жажда активных действий в конце концов превратилась в действие. Мелби придется изыскать способ покинуть корабль, чтобы выяснить, что же происходит на планетах. Однако нынешний его девиз — осторожность. «Я не прочь изложить ваши аргументы жене, однако некоторые положения не произвели на меня ни малейшего впечатления. Вы упомянули о самом обширном арсенале известного галактики сверхоружия. Согласен, примененный вами способ подпространственной связи является для меня новинкой. Однако в целом это ваше утверждение просто нелепо. Вы понятия не имеете даже о вооружении одного единственного линкора. Несмотря на предоставленные мне возможности, оно является тайной и для меня. К тому же, можно утверждать, что ни один корабль не способен нести столько вооружения, сколько Земля сумеет в короткий срок сосредоточить в любом уголке известной Вселенной. Пребывая в постоянной самоизоляции, вы не можете знать, что же за оружие, и уж тем более не имеете права говорить о превосходстве. В связи с этим я спрашиваю, зачем прибегать к подобным угрозам? Такой аргумент меньше всех прочих способен пробудить энтузиазм по отношению к вашему предприятию, не так ли?» На капитанском мостике гигантского корабля ее сиятельство Глория Сесилия отвернулась от видеоэкрана, показывавшего каюту Мелби. Ее красивое лицо казалось озабоченным. «Что вы об этом думаете, лейтенант Неслор?» — тихо спросила она. «По-моему, благородная леди», — твердо ответила психолог. «Именно это мы обсуждали в тот раз, когда вы впервые поинтересовались у меня психологическим эффектом, который произведет ваше замужество на Питера Мелби». Главный капитан удивленно воззрилась на свою подопечную. «Вы с ума сошли? Его реакция естественна, вплоть до мелочей. Он подробно рассказывал мне о ситуации, сложившейся в мире 50 Солнца, и каждое его слово соответствует Мягко прозвенел интерком, и на экране возникло мужское лицо. «Дрейден», — представился он, — «начальник службы связи. Относительно вашего запроса об ультраволновом излучении, сфокусированном сейчас в спальне вашего мужа, докладываю, что подобное устройство в главной галактике было изобретено около 190 лет назад. Было принято решение оборудовать им все заложенные и уже построенные корабли рангом выше крейсера, однако массовое производство началось, когда мы уже находились в пути. Следовательно, по крайней мере, в этой области мезодилиане достигли уровня изобретений, созданных человеческим гением, хотя трудно понять, как им это удалось. Весьма понятно, что лишь очень и очень немногие из их числа представляют себе возможности нашей техники, мгновенно регистрирующей любое постороннее энергетическое проявление. Вряд ли они обнаружили и все побочные эффекты своего изобретения. Что еще вас интересует, благородные леди?» «Как это действует?» «Энергия. Чистейшая энергия. Конусовидный пучок ультраволн направляется на обширный спектр космического пространства, где, предположительно, находится искомый корабль. Все генераторы, ведущего передачу корабля, работают только на излучение. Насколько я понимаю, во время экспериментов удавалось устанавливать контакт на расстоянии больше 3500 световых лет». «Понятно», — нетерпеливо перебила леди Лор. «Но каков принцип действия? Как, например, они отыскали звездный рой среди сотни других кораблей?» «Как вам известно», — последовал ответ, — «наш корабль на определенной волне постоянно посылает в космос ненаправленные опознавательные сигналы. Ультралучи настроены на эту длину волны и, встретясь с ней, мгновенно фокусируются на центре источника опознавательных сигналов и удерживают его в фокусе независимо от изменения направления и скорости движения. После того, как волна-носитель сфокусирована, передать с ее помощью голос или изображение, естественно, проще простого». «Понимаю». Глория оказалась погруженной в размышления. «Благодарю вас». Она переключила интерком, вернув на экран изображение каюты Мелдби. «Очень хорошо», — говорил в это время ее муж. «Я представлю ваши соображения жене». Вместо ответа светящийся шар исчез. Пропущенная часть разговора не интересовала главного капитана. Вся беседа была записана, и воспроизвести впоследствии любую ее часть не составило бы труда. Глория повернулась к лейтенанту Неслор и высказала мысль, не покидавшую ее все это время. «Как вы можете аргументировать свое утверждение, высказанное прежде, чем нас прервали?» «Произошло нечто судьбоносное для 50 солнц в целом», — холодно ответила психолог. «Это слишком важно, чтобы мы могли позволить себе какое-либо вмешательство. Следовательно, необходимо удалить вашего мужа с корабля, а вам надлежит добровольно подвергнуться изъятию из памяти любви к нему, до тех пор, пока это дело не будет доведено до конца. Вы понимаете, не правда ли?» «Нет», — упрямо возразила леди Лор. «Не понимаю. Почему вы так считаете?» «По нескольким причинам. Во-первых, потому что вы вышли за него замуж. А заурядного человека вы бы никогда не выбрали себе в мужья, мадам». «Естественно», — с гордостью произнесла главный капитан. «Вы сами установили, что IQ каждого его разума больше моего. С каких это пор вы придаете IQ такое значение?» Саркастически рассмеялась лейтенант Неслор. «Будь он критерием признания превосходства, королевская и аристократические фамилии уже давным-давно кишили бы профессорами и академиками». «Нет, мой капитан. Особы высокого происхождения обладают врожденным величием, не имеющим ничего общего с интеллектом или талантом. Менее удачливые смертные могут воспринимать это как несправедливость, но не в состоянии ничего с этим поделать. Когда в комнате появляется его светлость, мы можем его не любить, даже ненавидеть, можем игнорировать его или, наоборот, склониться перед ним в поклоне, но никогда не останемся к нему равнодушны. Капитан Мелдби окружен такой же атмосферой. Выходя за него замуж, вы могли не осознавать этого, но подсознательно чувствовали». «Но он всего лишь капитан флота 50 солнц», — запротестовала главный капитан. «И к тому же сирота, воспитанный государством». Но эти слова не поколебали уверенности лейтенант Неслор. «Ему известно, кто он на самом деле, известно безошибочно. Жаль только, что ваше замужество оказалось столь поспешным и воспрепятствовало детальному исследованию его двойного разума. Мне чрезвычайно любопытна его история. Он рассказывал мне обо всем». «Благородная леди», — резко сказала психолог, — «подумайте, что вы говорите. Мы имеем дело с человеком, чей нижний предел IQ выше 170. В каждом вашем слове сквозит пристрастие женщины к любимому человеку. Я не ставлю под сомнение ваше право доверять ему. Насколько я понимаю, он человек талантливый и честный. Но решение проблемы 50 солнц должно быть принято вне зависимости от ваших чувств. Вы согласны?» Последовала томительная пауза. Затем леди Лор чуть заметно кивнула. «Высадите его на Атмеон», — произнесла она тусклым голосом. «Мы должны вернуться на Кассидор».